Глава пятая. Я разделся, улегся в верткапсулу. Ноющий звук сервомоторов уже не пугает. Датчики оплели тело. Гель слегка всколыхнулся, сегменты начали смыкаться. Все, теперь я один. Промелькнули заставки. Добро пожаловать на край бездны. А Макс прав, повышение реализма мотивирует. Запахи резче, невольная дрожь крупнее. Шорохи, доносящиеся из мглы, холодом пробирают до костей. Пальцы цепко сжались на рукояти ржавого меча. Груда отбросов полого сбегает к каменному желобу, на стене затаилась многоножка. Меня охватил невольный озноб. Спокойнее, начну дергаться, снова уйду на перерождение. Спасительная формулировка «да это все не настоящее» нисколько не помогает. Погружение в мрачный антураж подземелья полное и достоверное. Слышу тягучее шипение яда, срывающееся со жвал омерзительной твари. Тону в реализме, начиная понимать, почему край бездны стабильно удерживает миллиард пользователей. Где в современном мире можно испытать подобное, не поплатившись жизнью? Звук шагов, шорох проминающегося мусора, сопение. Кто-то подкрадывается со спины. Мой недавний противник, не иначе. Перекатываюсь, резко вскакиваю, бью с разворота. Ощущение просто обалденное, словно мне вернули юность. Память тела не подвела, но в действие вступила игровая механика. У моего персонажа слишком низкий показатель ловкости. Удар получился неточным, медлительным. Проклятие. Я отпрянул в сторону, уклоняясь от ответного выпада. Сашка не ошибся. Атакуя, зомбак работает не только рукой, но и всем корпусом. Причем довольно кособоко, неуклюже. Инерция увлекла его вперед, заставила согнуться, сделав уязвимым. Вот он мой момент. Да не тут-то было. Внезапный круговой удар с гулом рассек воздух. Ржавый наконечник едва не распорол мне горло. Жесть полная. Многоножка изогнулась, плюнула ядом, но тоже не попала. Я нахожусь в постоянном движении, уклоняюсь, пытаюсь контролировать обстановку, но получается плохо. Внезапная боль пронзила ногу, в лодыжку впилась здоровенная крыса. Ударом меча я отшвырнул ее и, прихрамывая, отступил к центру сводчатого зала. Здесь освещение лучше и пространство для маневра побольше. Зомбак сипло дыша не отстает, не сводит взгляда, ждет, пока отступлюсь или замешкаюсь. Уж больно сообразительный для моба. Горы различного хлама, скопившиеся под расселиной, тем временем зашевелились. Крысы. Не меньше десятка. Должно быть, я потревожил их гнездо. Теперь мне точно не справиться. Надо бежать, но куда? Из тоннелей по-прежнему выдавливает токсичное испарение. Лишь пролом в кирпичной кладке выглядит более или менее безопасным. Хотя, как можно судить наверняка? Но других вариантов нет. Или... Крыс много. Твари крупные, упитанные, 6-7 уровень. Поодиночке справлюсь с любой из них, но они, социальные мобы, нападают стаей. Нужно любыми способами зачистить центральный зал и при этом не сдохнуть самому. Поэтому пролом в стене не вариант. Что там в глубинах лабиринта неизвестно, а я должен выжить, это крайне важно. Вкусив реализма, уже побывав на перерождениях, я совершенно не уверен, что смогу снова и снова коннектиться сюда, заранее понимая, что обречен. Меняю стратегию. Выхватив из инвентаря изодранную в лохмотье рубаху, я, как и в прошлый раз, смочил ее водой, прижал к лицу и бросился к заполненному токсином тоннелю. Тому, что оканчивается тупиком. Вот и зеленоватое сияние мха, абсорбирующего энергию смерти. Резко разворачиваюсь. За мной по пятам гонится целая стая крыс. Встречаю их ударами обломанного меча. Есть. Самые резвые сдохли. Токсин сильно подтачивает их здоровье. Многие так и не выбрались из отравленного облака. На меня испарения тоже воздействуют, но в меньшей степени. По крайней мере, жив, да и зомбак по пятам не пошел. Осторожный. Еще несколько крыс выскочили из мглы. Одна не добежала, свалилась, конвульсивно дергая лапками. А оставшихся я перебил уже без особого труда. Полоски их жизни едва теплились. Перевожу дух. Хочется поскорее убежать отсюда. Теперь, зная про некротическую энергию, я чувствую неестественный холод, что источают стены, Но почему здесь образовался ее очаг? Хороший вопрос. Осматриваю мох, ищу под мягким, обволакивающим камни ковром очертания чего-то необычного, но тщетно. Долго задерживаться в тупике тоннеля нельзя. Энергии, пронзающие меня мертвенным холодом, явно небезопасны. Надо возвращаться в центральный зал. Преследовавшие меня крысы передохли в токсине, но у выхода наверняка будет поджидать этот настырный зомбак. Как-то резко навалилась усталость. В мысли закралось безразличие. Мне захотелось присесть на замшелый валун, закрыть глаза, отрешиться от мрачной обстановки, обрести покой хотя бы ненадолго. Так и сделал. Сижу, медитирую, успокаивая себя тем, что отдых обязательно нужен для восстановления выносливости и регенерации очков жизни. Пряди мха, свисающие от свода, зашевелились, потянулись ко мне, коснулись плеч. Незаметно, вкрадчиво скользнули вдоль тела, оплетая руки. Я вздрогнул, очнулся от наваждения, вскочил, обрывая светящиеся нити. Вот значит, как они питаются. Убаюкают ментальным воздействием, спеленают в кокон, утянут под потолок. Вскидываю взгляд. Точно. В своде видны разломы, сквозь них и прорастают эти хищные растения. Подле трещин в кирпичной кладке тускло светится скопление разных по размерам коконов. Оттуда капает едкий сок. От жертв, наверное, даже косточек не остается. Стоило об этом подумать, как тут же выскочило системное сообщение. Вы обнаружили неизвестный ранее вид растения, измененного влиянием бездны. Хотите дать название, описание и разместить информацию в игровой энциклопедии? Награда плюс один к известности. Я на секунду задумался, затем дал согласие. По изображению меня не вычислить, но это весточка лютому. Я жив и продолжаю успешно развиваться, даже известность получаю. К тому же, уничтоженная стая крыс дала мне 1200 эксп. 20 тварей по 60 единиц опыта за каждую. Повышение реализма действительно дало солидную прибавку. До уровня немного не хватает. Вам доступна дополнительная информация, собранная в ходе экспериментов. Добавить ее к описанию. Снова соглашаюсь. Возможно, моя статья в Вики спасет кого-то от мучительной гибели. Или предостережет от необдуманного использования светящихся нитей. Вот что получилось в итоге. Плотоядный мох встречается в подземельях темного рубежа. Обладает способностью к ментальному воздействию, усыпляет бдительность жертвы, оплетает коконом и медленно убивает. С осторожностью использовать в качестве источника света. Самодельный факел обладает слабой некротической аурой, которая проецируется на владельца. Плюс 10 к отношению со стороны нежити. Минус 50 к отношению со стороны живых существ. Вы получили 375 эксп. Ваша известность выросла на 1. Вы получаете новый уровень. У вас есть одно свободное очко характеристик. Распределить? Повышаю адаптивность, как и советовал Сашка. Надо поинтересоваться на досуге, какой толк от известности. Рекомендовано принять навык «Натуралист». Так вы сможете быстрее и эффективнее изучать новые виды растений и животных, подмечать их особенности. Пока отказываюсь. Я уже понял, развитие персонажа надо тщательно продумывать и планировать. Краткая передышка пошла мне на пользу. Во-первых, я действительно успел восстановить выносливость и регенерировать ХП. Во-вторых, сделал открытие, получив уровень. Ну и в-третьих, настроение улучшилось. Кроме того, в голову пришла одна заманчивая идея. Но для ее реализации нужно подготовиться. Как минимум разобраться с противниками, обитающими неподалеку от точки возрождения. Я рискнул. Ненадолго вышел в хмарь межмирья, вызвал Сашку. «Привет, есть вопрос». «Ну?» «Как происходит респаун мобов?» «В смысле?» «Допустим, я перебью всех врагов подле круга возрождения. Как быстро они появятся вновь?» «Обычно промежуток для неписи — 4 часа, но если поблизости нет других игроков, то локация засеивается на тебя. Условия просты. Мобы возродятся только если ты погиб или ненадолго ушел из подземелья, а потом вернулся назад». «Понял, спасибо. Я вернулся в игру. Значит, есть шанс зачистить зал. Главное, не спешить, иначе придется начинать все заново. Снова бегу через токсичный туман. На границе облака заранее ухожу в перекат и правильно. Замбак поджидал поблизости, со всей силы ткнул копьем, но промахнулся. Вскакиваю на ноги, успеваю бросить взгляд по сторонам. Многоножка далеко, крыс не видно. Мой противник уже развернулся и идет на меня. Странный у него никнейм. Джеббер Ариум, уровень 12. Нехорошее предчувствие шевельнулось в душе. Разве НПС не должны обозначать как-то иначе? Например, ветхий зомби, уровень 12, или как-то так? Но откуда здесь взяться игроку, да еще в таком жутковатом виде? Хотя я, наверное, выгляжу не лучше. В захудалой кожаной броне, лицо измазано грязью и обмотано тряпками, как у мумии. В руках обломок ржавого меча. Интересно, как он воспринимает меня? Джеббер Ариум ринулся в атаку. Пометуя о наставлениях Сашки, я уклонился от колющего выпада, подскочил сбоку, дважды успел рубануть мечом. Как он взвыл! В крике чувствуется неподдельная боль. Проклятие! Неужели и вправду игрок? Перекатываюсь по кучам слежавшегося хлама. Боевая акробатика, если так можно назвать мое отчаянное стремление уклониться от атак, стремительно расходует выносливость. Еще немного и совершенно выдохнусь. Память тела, о котором говорил Сашка, действительно работает, но я отвык от такого рода движений, давно не упражнялся. Порой теряю ориентацию. Вестибулярный аппарат отреагировал на кульбиты жестким головокружением. Чувствую, дело идет к плачевному результату. Противник меня еще ни разу не задел, но сохранил силы. Нанесенный урон снес ему примерно треть жизни. Длинное копье позволяет держать меня на дистанции. Стоит немного замешкаться, и сразу же следует выпад. Все же, мой показатель ловкости оставляет желать лучшего. На очередном коротком перекате я попался. Замбак предугадал попытку уклонения. Сначала сымитировал колющую атаку, а затем вдруг нанес круговой удар. Наконечник копья распорол мне правое плечо. Из раны обильно хлынула кровь, а он времени не теряет, провел серию коротких спамящих выпадов, навесив на меня дебаф болевой шок. Вот она, истинная цена реализма. На рекомендованных 10% я бы выдержал, но 50 не потянул. Ноги подкосились. Перед глазами все плывет. Зловещая, сгорбленная фигура теряет детализацию. Меня стремительно обволакивает зловонный сумрак, а через миг беспощадный добивающий удар пронзает грудь, окончательно погасив сознание. Вы погибли. Потеряно 75 эксп. С шелестом приводов открылась верткапсула. Макс и Сашка помогли мне перевалиться через бортик. Дотащили до кресла. Открылась дверь, вбежал еще кто-то. Я плохо соображаю. Чувствую, как мне сделали инъекцию. «Жить будет? Вы идиоты! 50% реализма ему выставили!» «Рекомендовали!» — хмуро обронил Сашка. «Говорю же, дебилы! Людей со своей ускоренной прокачкой гробите! Он что там, с розовыми няшками обнимался, нет? Тогда какого черта? 25%, не больше! И работать, работать! Экспо пусть по капельке достается, зато без фатальных исходов, ясно? Эй, все нормально!» Сознание немного прояснилось, и я решил вмешаться. «Ну-ну, герой!» Незнакомый парень только покачал головой и вышел. Видимо, подобные инциденты для него не редкость. «Норм сработал!» Сашка устроился в кресле напротив. «Реализм придется скинуть, Авиценна прав!» «Я смотрел трансляцию. Сейчас быстренько схему прокачки набросаю. Ты молодец, сообразительный. Будешь крыс агрить и в токсин!» «Быстро уровня 3 набьешь на них, а я пока подумаю, как Джебера завалить». «Он игрок?» — сипло спросил я. «Ого, но не парься, разговаривать с ним бесполезно, утонувший как есть». «Что это значит?» Я сделал глоток минералки. «Играл много, на высоких уровнях реализма, крыша поехала. Из верткапсулы не вылезает, о реальном мире уже забыл. Был более или менее успешным игроком, но взорвался, сунулся в хардовые локации». Раз за разом погибал с потерей уровней. Сейчас он по адекватности от Неписи не сильно отличается. «Но он ведь человек», — возмутился я. «Был человеком», — хмурясь уточнил Макс. «Такие встречаются. Для него подземелье — единственная реальность. Все остальное прочно забыто. Не уверен, что он вообще сохранил способность к нормальному общению. Обычно до таких уже не достучаться. Теперь придется его сливать, иначе никак». Я промолчал. «Относительно иначе никак, еще посмотрим». Последующие несколько часов я вживался в мрачную обстановку подземелий темного рубежа. Меня понемногу начинает воротить. Обитать на помойке, прокачиваться на крысах – удовольствие ниже среднего. «Да ладно, не парься!» Исходя из записанного накануне видео, Сашка разработал для меня оптимальный маршрут и объяснил схему действий. «Фарм поначалу всегда такой, терпи!» «Уровень реализма, я настоял, все же оставили на 50%. С Джебером я теперь не пересекаюсь, у того нет привычки бродить по подземелью. В основном он сидит на берегу зловонного ручейка, вылавливая что-то в мутной водице. У меня нет еды, нет чистой воды. Я постоянно ношусь через токсичный туман, увлекая за собой полчища крыс ради крох игрового опыта. Но чем не зеркало нашей обыденной суетливой жизни?» «Вы страдаете от жажды. Вы страдаете от голода. Ваша выносливость понижена на 10%. Скорость естественной регенерации ХП понижена на 10%. «Откуда же мне взять еду и воду? В наличии мясо крыс, но употреблять его в пищу сырым я пока не готов». Вокруг стало значительно темнее. Неяркий свет, проникающий через расселину в своде, постепенно меркнет. Видимо, наверху наступил вечер. Ночь – время чудовищ. В подземельях это особенно актуально. Мысль вызвала ироничную усмешку. Ко мне возвращается былое, уже давно позабытое отношение к жизни. Безбашенно улыбаюсь огромной крысе, прорвавшейся за мной сквозь токсичное облако, с хрустом вгоняю зазубренный обломок меча в наглую морду. Ваншот. Меня окутало слабое золотистое мерцание. Наконец-то поднял следующий уровень. Пока возвращался к кругу возрождения, слил многоножку, но и сам получил легкое отравление. Пришлось ждать, пока восстановится запас очков жизни. По плану прокачки, я сейчас должен набрать камней, издали разозлить крыс и тащить очередную стаю через токсины. Чтобы апнуть еще один уровень, мне понадобится час. Сплошной хардкор, никакого веселья. Больше похоже на изнурительный каторжный труд. Устал, надышался отравой, кожаный доспех потерял половину прочности, измазан грязью. Лицо пощипывает, руки покрыты ссадинами. Полоска моего здоровья вздрагивает на середине шкалы. То слегка прирастет в силу естественной регенерации, то просядет из-за периодически отнимающего ХП отравления. Лучше переждать, пока не спадет дебаф. Сижу без сил, тяжело дыша. В горле першит, но пить из луж себе дороже. Мрак постепенно сгущается. Лишь сквозь пролом в стене коллектора виднеются слабые отсветы какого-то неровного, пульсирующего темно-фиолетового зарева. Уж не там ли расположен портал, через который меня выкинуло сюда? Перед мгновенной виртуальной гибелью я толком ничего не рассмотрел, а потом очнулся уже в круге респауна. Надо бы проверить, хотя бы издали взглянуть. Все равно фарм на сегодня окончен. Во тьме я вряд ли смогу эффективно прокачиваться. Сумеречного зрения нет. Стоит лишь раз оступиться, споткнуться, упасть, и меня попросту загрызут. Неяркое зарево причудливо меняет оттенки, от лилового до почти черного. Наверняка портал. Скорее всего, он расположен в глубине неизученных мною тоннелей, и потому днем, когда через расселину в своде проникает достаточно света, его проявления почти незаметны. Рискну. Подземелье уже изрядно надоело. Здесь нет ни одного безопасного уголка, где можно оставить персонаж и выйти из цифрового пространства. По мнению Макса, вариант только один. Безвылазно фармиться, пока не начну уверенно сливать любого встречного моба. Но где гарантия, что, выбравшись на поверхность, я не столкнусь с еще более сильными противниками? Нужны альтернативные пути отхода. Поэтому нечего сидеть в ожидании рассвета. Вперед на разведку. Я перебрался на другую сторону ручья, остановился, прислушался. Тихие шаги тут же замерли. Не иначе Джеб крадется за мной. Часто оглядываюсь. В сумраке промелькнул сгорбленный силуэт. Вроде нападать не собирается, но сложно предугадать, что у него на уме. Дыра в стене широкая и неровная, словно участок кладки вынесло взрывом. По краям щерятся выкрашенные кирпичи. В дополнение к отсветам. Из глубин подземелья доносятся отдаленные звуки, похожие на детский плач. Стоило перешагнуть границу пролома, и обстановка резко изменилась. Низкий каменный свод подпирают массивные колонны, похожие на оплывшие свечи. Такое сравнение пришло в голову из-за их мягко искаженных форм и рельефных желтоватых потеков, покрывающих поверхность. Касаюсь одного из них, и тут же вспыхивает подсказка. Янтарная смола – редкий алхимический и магический ингредиент. Высоко ценится из-за своих свойств. Постепенно абсорбируют стихийные энергии, которые можно высвободить. Используются для усиления оружия, стихийный урон, изготовления зелий левитации и вспышки. А также приводят в действие некоторые механизмы, созданные гномами. Янтарную смолу трудно добыть, ибо она встречается в очень опасных местах, где сильны энергии бездны. Предупреждению я внял, но планов не изменил. Попытался отколоть наплыв янтарной смолы, но обломок меча оказался неподходящим инструментом. Зато у основания колонн удалось отыскать немного мелких осколков уникального минерала. Причитание и плач тем временем стали явственнее. Пол пещеры пошел под уклон. Теперь его покрывает сеть широких трещин, а сквозь них пробивается черное пламя. Да, я не ошибся. Явление, не похожее на дым, это именно пламя. Фиолетовое в середине и антрацитовое по краям. Оно то опадает, то набирает мощь, выбрасывая длинные метущиеся языки. Обхожу стороной наиболее опасные участки. Стараюсь переступать через трещины в местах, где проявления бездны едва заметны. Лицо и руки начинает сильно покалывать. В дальней части пещеры стену пересекает широкая расселина. Пульсирующие отсветы исходят оттуда. Вы наблюдаете уникальное явление. Хотите добавить его описание в игровую энциклопедию? Награда – известность плюс 5. Я остановился, пребывая в нерешительности. Дымчатый кролик, колония нитевидного мха – это одно. А вот место прорыва бездны, богатые залежи янтарной смолы и нечто таящееся впереди – это уже информация совершенно другого сорта. Объясню свою логику. Смолы здесь очень много. Если опубликую статью в Вики, меня определенно начнут искать. Информацией с моей карты захотят завладеть многие. Отложить публикацию. Система не стала настаивать, а я пошел дальше.